Глава вторая. В аудитории воцарилась тишина. Настя Авдеева только что закончила свой доклад, перевела дыхание и с нерешительным видом замерла у доски, ожидая реакции членов экзаменационной комиссии. Последние 30 минут она представляла свой дипломный проект «Здание железнодорожного вокзала», который ей помогали разрабатывать лучшие архитекторы компании «Тауэр». Конечно, она и сама бы с этим справилась, но у нее катастрофически не хватало времени, зато проблем было в избытке. Строительство нового отеля, поиски денег для выплат долгов, завершение сразу нескольких текущих проектов. А еще Настя вышла замуж, узаконив отношения с любимым человеком, и теперь чувствовала себя на седьмом небе от счастья, невзирая на все трудности компании. Когда тут заниматься дипломом? Члены комиссии поначалу отнеслись к ней довольно предвзято. Они видели перед собой не студентку, а неопытную молодую девчонку, неожиданно получившую в наследство контрольный пакет акций гигантской строительной компании. Некоторые экзаменаторы ее даже не слушали, листая какие-то глянцевые журналы. Но потом она все же смогла привлечь их внимание, доказала, что сумела неплохо освоить изучаемый предмет. Здание вокзала даже на бумаге смотрелось весьма внушительно и современно. Рассказывая об особенностях его конструкции, Настя заставила экзаменаторов представить, как это сооружение будет выглядеть в натуральную величину. Первым подал голос декан Аскольд Вениаминович. «Ну что же, Анастасия», — декан сдержанно улыбнулся, — «лично меня вы впечатлили. Надеюсь, когда-нибудь усилиями вашей компании вы сможете воплотить этот проект в жизнь». И он вдруг зааплодировал. Другие члены комиссии к нему присоединились. Настя облегченно улыбнулась. Похоже, она сдала. Когда Авдеева вышла из здания университета, первым ее порывом было завопить от радости во все горло. Именно так поступила, к примеру, ее подруга Марина Легостаева, пару дней назад получившая диплом журналистки. Но та с детства слыла настоящей оторвой, поэтому ее воплю никто даже не удивился. Насте же не пристала прыгать от радости, хотя она и была готова отбивать чечетку, стреляя во все стороны огненными шутихами. Следовало блюсти приличие, ведь теперь она была не обычной студенткой, а главой крупной компании, объектом пристального внимания со стороны журналистов. Настя спустилась по мраморным ступеням большой лестницы и углубилась в парк перед университетом. Муж Артем ждал ее в сквере у фонтана. Подруги Ирина Логинова, Оксана Кайгородцева и Светлана Чехлыстова сидели рядом на скамейке и оживленно что-то обсуждали. Когда они увидели Настю, разговор оборвался на полуслове. «Ну что?» — спросила Ирина. Настя приблизилась к Артему и с радостным криком повисла на его шее. Парень обнял ее и крутанул вокруг себя. «Я сделала это!» — восторженно выдохнула девушка. «Я в тебе и не сомневался», — уверил ее молодой супруг. Ирина и Оксана уже доставали из шуршащих пакетов пластиковые стаканчики и бутылку шампанского. «Пьянка?» — испуганно воскликнула Светлана. «Девочки, мне же сегодня на дежурство в больницу!» «Да вы что, в самом деле?» — поддержала подругу Настя. «Мне сейчас в штаб-квартиру ехать, у нас совещание директоров». «Наплюй!» — Ирина сунула ей в руки полный стаканчик. «Ты теперь дипломированный архитектор!» «А директора разок обойдутся и без тебя. В конце концов, ты президент компании. На твоем месте я бы вообще появлялась на работе раз в неделю». «И где бы проводила все оставшееся время?» — поинтересовалась Оксана. «Да уж не на пыльных стройплощадках». «А ведь верно». Немного подумав, согласилась Настя. «Они обходились без меня почти месяц. Могут и еще немного подождать». Оксана с откупоренной бутылкой в руке вопросительно взглянула на Светлану, и та не стала больше ломаться. «Наливай», — махнула рукой Чехлыстова. «Думаю, один бокал шампанского мне не повредит». Подруги чокнулись пластиковыми стаканчиками и выпили. Артем пить не стал, ему еще предстояло вести супругу в штаб-квартиру Тауэра. Настя прижалась к его груди спиной, он обнял ее за плечи и поцеловал в макушку. В последнее время молодожены не расставались ни на миг. Пляжи, пустынный берег, раскидистые пальмы на фоне вечернего неба, шум океана. Настя и не мечтала о таком медовом месяце. Две недели, проведенные на тропических островах, сейчас казались ей прекрасным сказочным сном. Теперь же они вернулись к суровой действительности. После приезда Насте пришлось немало потрудиться над своей дипломной работой. Взяв за основу старый проект здания вокзала, она превратила его в гигантский ультрасовременный комплекс из стекла и стали, который просто не мог не впечатлить экзаменаторов. Конечно, она не получила красный диплом, но ей и этого было вполне достаточно. Особенно если учесть, сколько времени она действительно потратила на подготовку к выпускным экзаменам. «А где Маринка Легостаева?» — спросила Настя, покончив с шампанским. «Я не видел ее с того дня, когда мы праздновали получение ее диплома». «А это разве не вчера было?» — недоуменно произнесла Ирина. Оксана укоризненно покачала головой. «Тебе, чтобы опозориться, достаточно только рот открыть», — сказала она. «А что такого?» — не поняла Логинова. «Мы посидели у Маринки, потом поехали в клуб». «Три дня назад», — уточнила Оксана. «Ого!» — округлила глаза Ирина. «За всеми этими гулянками так быстро время летит». «Марина ведет очередное журналистское расследование», — пояснила Светлана. «Сегодня у нее встреча с какой-то бывшей медсестрой». Настя тут же поняла, о ком именно идет речь. Легостаева держала ее в курсе событий. Последние несколько дней Марина пыталась связаться с бывшей сиделкой покойного деда Насти, Аллой Порфирьевой, но та пока отсутствовала в городе. Адрес и номер телефона Порфирьевой ей предоставил бывший приятель тетки Насти Ирмы Бежецкой, художник Рафаэль Невидов. Дочь Аллы сообщила, что Порфирьева со своими внуками отдыхает сейчас где-то на Черноморском курорте. Вернуться она должна была пару дней назад. Видно, Марине, наконец, удалось назначить той встречу. Легостаеву сильно заинтересовали старые семейные тайны дома Бежецких. Бабушка Насти пропала без вести много лет назад. Тетка Ирма сошла с ума и попыталась убить свою сестру, Людмилу и ее жениха Александра Волкова. Но погибла сама, причем ее смерть была окутана массой самых странных слухов. И еще одна тетка, Изольда, отчего-то сильно ненавидела всех остальных членов семьи и постоянно строила против родственников козни. Семейные шкафы Бежецких оказались переполнены скелетами. Настя и сама хотела узнать больше о своих предках, однако у нее просто не хватало на это времени. Поэтому она искренне надеялась, что Марине удастся хоть что-нибудь узнать о тех событиях почти 20-летней давности. Ведь они каким-то непостижимым способом были напрямую связаны с тем, что происходило с Тауэром в настоящее время.